Глава 38. Здесь разорвалось сердце узника. Делать эти самые перья было сущее мучение, да и пилу тоже. А Джим боялся, что всего труднее будет с надписью, с той самой, которую узник должен выцарапать на стене. И все-таки надо было. Том сказал, что без этого нельзя. Не было еще ни одного случая, чтобы государственный преступник не оставил на стене надписи и своего герба. «Возьми хоть леди Джейн Грей», — сказал он, «или Гилфорда Дедли, или хоть старика Нортумберленда». «Конечно, возни с этим много, Гек. Да что поделаешь? Как же иначе? Ведь без этого не обойдешься. Все равно Джиму придется делать и надпись, и герб. Все так делают». Джим говорит: «Что вы, мистер Том, у меня никакого герба нету. Ничего у меня нет, кроме вот этой старой рубахи, а на ней мне надо вести дневник, сами знаете». «Ты ничего не понимаешь, Джим. Герб — это совсем другое». «А все-таки, — говорю я, — Джим верно сказал, что герба у него нету? Потому что откуда же у него герб?» «Мне это тоже известно, — говорит Том. Только герб у него непременно будет еще до побега. Если бежать, так уж бежать по всем правилам, честь по чести». И пока мы с Джимом точили перья на кирпиче, Джим — медная, а я — из оловянной ложки, Том придумывал ему герб. Наконец он сказал, что ему вспомнилось очень много хороших гербов, так что он даже не знает, который взять. А впрочем, есть один подходящий, на нем он и остановится. На рыцарском щите у нас будет золотой пояс, внизу справа косой червленый крест и повязка, и на нем лежащая собака. Это значит опасность. А под лапой у нее цепь, украшенная зубцами. Это рабство. Зеленый шеврон с зарубками в верхней части. Три вогнутые линии в лазурном поле. А в середине щита герб и кругом зазубрины. Сверху беглый негр чернью с узелком через плечо на черной полосе с левой стороны. А внизу две червленые подставки поддерживают щит. Это мы с тобой. Девиз: «Маджоре Третто, миноре Атто». Это я из книжки взял. Значит, тише едешь, дальше будешь. «Здорово», — говорю. «А все остальное что значит?» «Нам с этим возиться некогда», — говорит Том. «Нам надо кончать поскорей, да и удирать отсюда». «Ну, хоть что-нибудь скажи. Что значит повязка?» «Повязка — это... В общем, незачем тебе знать, что это такое. Я ему покажу, как это делается, когда надо будет». «Как тебе не стыдно?» — говорю. «Мог бы все-таки сказать человеку. А что такое черная полоса с левой стороны?» «Я почем знаю. Только Джиму без нее никак нельзя. У всех вельмож она есть». «Вот он и всегда так. Если не захочет почему-нибудь объяснить, так ни за что не станет. Хоть неделю к нему приставай, все равно толку не будет».